калмыки в течение одного года потеряли 100 000 человек, кои пали жертвою меча или болезней и остались в пустынях Азии в пищу зверям или уведены в плен и распроданы по отдаленным странам в рабство. Китайский император предписал принять сих несчастных странников и новых своих подданных с примерным человеколюбием. Немедленно доставлено было калмыкам вспоможение юртами, скотом, одеждою и хлебом. Когда же разместили их по кочевьям, тогда для обзаведения еще было выдано им лошадей, рогатого скота и овец 1 125 000 голов, кирпичного чаю 20 000 мест, сноска, место или ящик содержит в себе 36 кирпичей или плиток чая, из коих каждая весит около 3,5 фунтов. Пшеницы и проса 20 000 четвертей, овчин 51 000, бязей 51 000. Бязью в Туркестане называется белая бумажная ткань, которая бывает неодинаковой меры. Хлопчатой бумаги 1500 пудов, юрт 400, серебра около 400 пудов. Того же года у баши и князья Цыбок Дордзи, Серын, Гунге, Момынту, Шара Кеукынь и Цилемупир припривождены были к китайскому двору, находившемуся в Жэхэ. Сии князья, кроме Серына, были ближайшие родственники хана Убаши, потомки Чагдор Джаба, старшего сына хана Аюки. Один только Цебок Дордзи был правнук Гунджаба, младшего сына хана Аюки. Убаши получил титул Джорик-Тухана, а прочим князьям, в том числе и оставшимся в Или, даны разные другие княжеские титулы. Сии владельцы при отъезде из Жэхэ осыпаны были наградами. По возвращении же их в Или 3 дивизии из тарготов размещены в Тарбагатае или в Хурь-Хараусу, а Убаши с 4 дивизиями тарготов и Гунге с хашотами поселены в Харашаре по берегам Большого и Малого Юлдуса, где часть людей их обязана заниматься хлебопашеством под надзором китайских чиновников. Сноски. В восточном Туркестане от Или на юго-восток. Возвращение тарготов из России Джуньгарию описано в Синьцзянь-Джилао, начальной тетради, на листе 51-56. Калмыки, ушедшие в китайскую сторону, разделены на 13 дивизий. Российское правительство отнеслось к китайским министрам, что по силе заключенного между Россией и Китаем договора обратно выдали бежавших с Волги калмыков, но получило в ответ, что китайский двор не может удовлетворить оной просьбы по тем же самым причинам, по которым и российский двор отказал в выдаче Серына, ушедшего из Джунгарии на Волгу, для спасения себя от преследования законов. Впрочем, волжские калмыки, по-видимому, вскоре и сами раскаялись в своем опрометчивом предприятии. В 1791 году получены с китайской стороны разные известия, что калмыки намереваются возвратиться из китайских владений и по-прежнему отдаться в российское подданство. Вследствие оных известий уже предписано было сибирскому начальству дать им убежище в России и поселить их на первый случай в Колыванской губернии. Но кажется, что калмыки, быв окружены китайскими караулами и лазутчиками и разделены между собою значительным пространством, не имели никакой возможности к исполнению своего намерения. Примечание окончено. Правительство спешило удержать неожиданный побег. Яицкому войску велено было выступить в погоню, но казаки, кроме весьма малого числа, не послушались и явно отказались от всякой службы. Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам для прекращения мятежа, но наказания уже не могли смирить ожесточенных. 13 января 1771 года они собрались на площади, взяли из церкви иконы и пошли под предводительством казака Кирпичникова в дом гвардии капитана Дурнова.